Ответить в этих условиях отказом означало не только проявить трусость, что для борца за правое дело, каким являлся Гус, было немыслимо, но и заранее признать себя виновным в еретических проступках. Между тем Гус себя считал подлинным христианином, а несогласных с ним церковных иерархов винил в отступлении от истинного учения Иисуса Христа. 25 дней спустя, после прибытия в Констанцу, Гуса по приказу Иоанна 23 и кардиналов заточили в подземелье Доминиканского монастыря, в позорное помещение, келью рядом с отхожим местом. Арестовав Гуса, папа и кардиналы нарушили охранную грамоту, данную ему императором Сигизмундом. Последний, тоже присутствовавший на соборе, с присущей коронованным особам в таких случаях щепетильностью, заявил, что его охранная грамота имела, так сказать, целевое назначение, а именно, должна была обеспечить Гусу справедливое разбирательство его дела на соборе и дать ему возможность выступить перед соборными отцами в свою защиту, а вовсе не спасти его от наказания за еретические воззрения. Если же, заявил Сигизмунд, кто-либо будет продолжать упорствовать в ереси, то я лично подожгу и сожгу его. Впрочем, напрасно Сигизмунд оправдывался перед Гусом. Церковь считала, что нарушение любого обещания, договора или соглашения оправданно и законно, если оно в интересах папы и веры. Что касается еретиков, то согласно существовавшей церковной доктрине, все верующие автоматически освобождались от каких-либо обязательств по отношению к ним. В данном случае Сигизмунд мог не испытывать никаких угрызений совести, ответственность за его действия ложилась на самого папу Римского, наместника Бога на земле. Арестовав Яна Гуса, собор присвоил себе функции трибунала инквизиции. Он выделил следователей и фискалов, которые состряпали против чешского богослова обвинительный акт из 42 пунктов. Собор поручил специальным комиссариям произвести допрос арестованного. Допросы Гуса продолжались несколько месяцев. В этот период и произошло бегство Иоанна 23 с собора, о котором мы уже упоминали. С уходом Иоанна 23 со сцены можно было ожидать освобождения Гуса. Однако его всего лишь перевели из одного места заточения в другое, из доминиканского монастыря в замок Тотлебен, да заменили комиссариев, назначенных бежавшим папой, новыми. В Тотлебене Гуса держали днем в ножных оковах, ночью приковывали и его руки к цепи, вделанной в стену. Вскоре в тот же замок был посажен пойманный Иоанн 23, но его держали здесь со всеми удобствами. И это естественно, ведь Иоанн 23 выступал в роли раскаявшегося грешника. Он признал все выдвинутые против него собором обвинения. Гус же настаивал на своей невиновности, то есть, по мнению церковников, вел себя как упорствующий еретик. Гус обличал продажность, распущенность, стяжательство и жадность церковников. Но в этом ничего еретического не было. Многие соборные отцы выступали против пороков духовенства, и сам собор был создан для того, чтобы найти этому какое-нибудь противоядие. Ересь Гуса заключалась в том, что он требовал от духовенства строго придерживаться провозглашенных церковью христианских добродетелей. «Церковные иерархи выдают себя за наследников апостолов Христа?» — вопрошал Гус и отвечал. «Если они ведут себя соответственно, то таковыми являются. Если же наоборот, то они лжецы и обманщики, и тогда светская власть вправе лишать их церковных титулов и бенефиций». Слушая на соборе выступление Гуса, один венецианский кардинал отметил, что еретики примешивают долю истины к своим ложным доктринам, надеясь таким образом обмануть простых людей. Соборных отцов, ненавидевших Дольчино, и его последователей, осудивших за подобную же проповедь Уиклифа, нельзя было на этот счет ввести в заблуждение цитатами из Евангелия и трудов церковных авторитетов. Они прекрасно знали, что в лице Гуса перед ними выступает не мнимый, а подлинный, причем грозный и непримиримый противник. Соборным отцам не представляло особого труда доказать это. Ведь Гусс был не только магистром богословия,